1 сентября. У Казаля для вас давно лежит письмо. Сходите к нему, Александр. Я не могу пересказать всего, что оно в себе содержит, но полагаю, что вы обязаны оказать мне этот последний знак доверия. Я в достаточной степени полагаюсь на вашу честь, чтобы верить, что все мои признания останутся между нами. Оно и так обошлось мне дорого, но я еще страдала от того, что не могу открыть вам душу и, наконец, признать, что в различных обстоятельствах по отношению к вам была неправа. Простите мне то, как я приняла Антони и ваши стихи. Письмо объяснит вам все. Я сбежала. Я приехала сюда 5 недель назад и с тех пор больше не нахожусь под ненавистным гнетом, заставлявшим меня видеть все ваши поступки в ложном свете и имевшим надо мной такую власть, какую вы сами уже давно не имеете. Отдаю вам должное, да? Бирон, Антони, несколько слов, написанных вами, ваши часы, все это было хорошо. Теперь я это чувствую. Я ничего не скрываю. Из письма вы узнаете, как и до какого исступления дошла моя душа и до какой степени помутился мой рассудок. Вы также узнаете, что та, которую вы так любили, никогда не будет недостойной вас и что даже ценой своего счастья будет жить в ваших воспоминаниях чистой и непорочной. Александр, будьте моим другом. Чувства, которые я питаю к вам, нежные и глубокие. Они будут сколь искренне, столь и долговечны. За неимением моего счастья, счастье ваше. Вот о чем я постоянно прошу Бога, да? Чтобы хотя бы один из нас был счастлив. Прощайте, Александр. Прощайте и верьте, что бы ни случилось, я всегда останусь вашим другом, вашим лучшим другом. И вскоре я надеюсь вам это доказать. Мелани боится Бель. Тайное послание хранится у Казаля вместе с письмом, адресованным мадам Дюма. Эта короткая записка адресована вашему сыну. Он обязательно должен ее получить. Это очень важно, поверьте. Она доставит ему больше удовольствия, чем огорчения. Передайте ее ему, когда останетесь с ним наедине. Александр держит в своей руке, слегка дрожащей, несколько листов, исписанных Мелани. Он узнает этот лихорадочный почерк. «Он больше не любит», — полагает он. «Но разве можно вообще перестать любить?» Постепенно его наполняют нежные чувства. Он читает. «Смею ли я надеяться, что столь длинное письмо тебя не напугает?» «Александр, друг мой, несмотря на совершенные тобой ошибки, ты лучше большинства мужчин. Я сравниваю тебя с ними и больше не краснею за то, что любила тебя. Ведь оправданием тебе служит возраст и твоя африканская кровь. А когда ты меня любил, душа твоя была еще юна и чиста. Ты не задумывал холодно и расчетливо меня погубить и не громоздил хитрости одна на другую, чтобы меня к этому подтолкнуть. Любовь твоя была неподдельной и бескорыстной. Ну что же, на свете есть мужчина, которого я, по-видимому, могла бы полюбить не как тебя. Нет, ведь 2 раза в одной жизни, какой бы долгой она ни была, так не любит, но полюбить как брата, может быть, даже немного больше, чем брата. Кто знает? Он был рядом. Он всегда был рядом. Сердце мое под гнетом горя и страданий разрывалось, а он мучился, был несчастен и страдал от боли, в которой даже не мог признаться. Он безумно ревновал меня к тебе, но тем не менее был столь искусен и робок в своей отваге. Ах! Глаза мои открылись лишь тогда, когда было уже слишком поздно. Мне оставалось лишь либо презрительно его оттолкнуть, либо уступить ему. Александр. Ваша любовь была не из тех, которые ведут к вырождению души. Я отдала бы миллионы, чтобы прильнуть к вашей груди и прокричать, что я больше не питаю к вам презрения. Напротив, что бы ни случилось, я всегда была и буду вашим другом. Вашим лучшим другом. Ох, Представить себе, из-за того, что я любила тебя, все решили, что имеют право унижать меня, желая вовлечь какую-то гнусную интригу. Ты сказал намного лучше, что любовь остается даже после того, как истинная любовь проходит. Разве ты сейчас этого не чувствуешь? Разве я тебе чужая? Разве ты временами не вспоминаешь о наших счастливых днях, которые могли бы продолжаться и сейчас, если бы между мной и тобой не встали твои чувства и неуемная страсть к утехам и наслаждениям? Ведь если по правде, то ты меня постоянно обманывал. С самого первого дня, когда ты поклялся, что будешь принадлежать только мне, ах, ну и пусть, я тебя прощаю. Ты меня обманывал. Но все эти женщины, которые тебя испортили, развлекая тебя и веселя, не оставят никакого следа в твоих воспоминаниях, и лишь одна я, слышишь? Лишь я одна, когда ты будешь на пороге смерти, вновь буду занимать все твои мысли, от которых сердце твое будет наполняться отчаянием, а глаза слезами. Ох, Александр, вы меня так любили. Проявите себя достойным моего доверия. Пусть уважение и сочувствие с вашей стороны станут мне утешением, и тогда я вновь подниму свое чело и больше не буду считать себя покинутой и брошенной, предназначенной единственно для того, чтобы стать игрушкой в руках мужчин, полагающих, что если я любила тебя, то должна любить и их. По мере того, как я пишу и открываю тебе душу, на сердце у меня становится все спокойнее и спокойнее. Видишь ли, все это я могу сказать только тебе. Пусть это между нами и умрет. Доверие может пережить любовь. Не исключено даже, что после этого оно становится еще более реальным и вещественным. Если бы за 4 года наши души и жизни не переплелись, если бы я не знала о тех закоулках твоей души, которые свет и женщины еще не успели в тебе испортить, то не стало бы писать тебе таких слов, знаешь? Если бы ты ответил, какое мне до всего этого дело, я с самых вершин рухнула бы в бог знает какую пропасть. Но я не боюсь. О нет, и я не хочу быть тебе чужой. Это невозможно. Прощай, прощай. Будь признателен мне за это письмо. Ведь кроме тебя никто не будет знать, сколько стыда и страданий мне пришлось перенести, чтобы открыть вот так тебе свою душу. Я должна была вновь начать питать уважение к тебе. Человеку, который, по крайней мере, не закрывал лицо, на котором написаны все твои страсти, вуалью лицемерия, и не говорил «Восхищайтесь мной, я добродетелен». Прощай, друг мой. Вложи в конверт и пришли мне сюда, в шато, письмо со словами дружеской поддержки, о которой я прошу тебя, как о том единственном, что может заставить мое сердце биться не так мучительно. Твоя подруга. Злой дух бродит где-то рядом. Александр быстро складывает страницы письма и доверяет их матери. Он стряхивает с себя все эти цепляющиеся к нему воспоминания. Ему нет еще 30. Он безудержно стремится к счастью. Культ поклонения прошлому созреет на склоне лет. Продолжаются репетиции Карла VII. Орель не особо верит в успех. Такой щедрый при постановке Наполеона, теперь он проявляет редкую скупость. На декорации, костюмы и аксессуары он не желает тратить ни су. Бель уезжает в Нуантель, что рядом с Лиль-Адамом, чтобы отдохнуть у Амбруаз Теодора Бежо, биржевого дельца и владельца поместья, соблазнившегося грацией и прелестью ее сестры Эстер Крельсамнер. В небольшом квартале рядом с Орлеанским сквером Александр нашел квартиру своей мечты, совершенно новую, сверкающую свежим кирпичом, в доме номер 42 по улице Сен-Лазар. Комнаты просторные и с высокими потолками. Окна выходят на большой квадратный двор с садом. Английский архитектор Эдвард Крези воплотил в самом сердце Парижа весь комфорт своей страны. Квартира достаточно большая для того, чтобы мадам Дюма переехала в нее и жила вместе с сыном и Бель. Настоящее семейное гнездышко. Маляры, обойщики и плотники принимаются за работу. Нужны деньги. Александр с головой окунается в сотрудничество с Беденом и Губо, которое для него является первым серьезным соавторством. Три драматурга обедают вместе. Александр читает свой пролог. Как раз то, чего от него ждали Беден и Губо. Быстро составляют план пьесы и распределяют роли. Дино будут работать над избранными сценами. Александру предстоит изыскать возможность описать историю одного честолюбца. Как же нам избавиться от кроткой Дженни, его супруги, которую может помешать ему стать министром? Он вышвырнет ее в окно, резко отвечает Дюма. Карл VII у своих вассалов готовится бросить публике вызов. Скряжничеству Ореля нет ни конца, ни края. В первом акте Раймон убивает лань. Лани нет. Александр сам становится охотником за аксессуарами. В лесу Ренси он убивает лань и за собственный счет заказывает сделать из нее чучело. Он также ведет переговоры с артиллерийским музеем, будучи перед ним в долгу за услугу, оказанную 29 июля 1830 года, музей одалживает поэту полный комплект доспехов. Вечером 20 октября, в день премьеры, зал забит толпой бородачей, пара из которых еще и усачи, которых можно увидеть на любой премьере. В ложе Мелани Вальдор в пугающем красном платье. Эжен и Ашиль де Вериа. В углу балкона со свирепым видом устроился барон Тейлор. В кресле рядом с Фонтане сидит Кордолье де Лану в своем леандровском парике. Маленький восьмилетний Александр рядом с отцом. Пять актов разыгрываются в гробовой тишине. Для романтиков они слишком классические, для классиков чересчур бурные и неудержимые. Эта так называемая мозаичная оригинальность не вызывает в душе трепета. В литературе это ни то ни сё. Тем не менее, за проявленное вежливое внимание зрителей ждет вознаграждение. Посреди третьего акта забрало Карла VII, которого играет Делафос, неожиданно захлопывается и обрывает его речь, превращающуюся в какое-то заунывное мычание. Над трагедией смеются. Однако оруженосец короля с кинжалом в руке бросается вперед и успешно приводит в действие пружину. Карл VII, полузадушенный и красный как пион, продолжает свою тираду. Зал аплодирует. Он увидел сценическую игру. Александр взял сына за руку, и они вместе возвращаются домой по ночному Парижу. Дитя чувствует эту дрожащую руку, но не говорит ничего. Он знает, что отец несчастен. Тем не менее, Карл VII – это не провал. Это всего лишь половинчатый успех. Публика на спектакль не толпится, но все же идет. За 1831 год 26 представлений, которые не приносят ни су. Александр, наконец, находит драматический механизм, позволяющий ему выбросить Дженни в окно. Ричард Дарлингтон завершен, и его тут же относят в Порт-Сен-Мартен. Там его принимают под названием «Развод». Мари Дорваль в роли Дженни и Бокаш в роли Ричарда. Нет. Драма меняет театр, актеров и название. Фредерик Леметр и мадемуазель Нобле будут воплощать в Одеоне гордыню и страсть. Новое название – господин Одино. Имя Дюма в прессе не упоминается. Огни рампы, возбуждение в зале, опьянение аплодисментов. Теперь Александр принадлежит Бель не больше, чем себе. Его имя превратилось в звонкую монету. Он теряется и может обрести себя вновь лишь благодаря верной и преданной памяти. Он посещает Сен-Пелажи, темную мрачную тюрьму, где томятся республиканцы, не смирившиеся с тем, что власть взял в свои руки Луи Филипп. «Мой дорогой Распай, сегодня я собираюсь в полицию, чтобы получить к вам пропуск. Я принесу с собой все, что пожелаете, с тысячекратными заверениями братской дружбы. Алекс Дюма». Из письма к Распаю. 27 октября. Бойцам только братство и остается. Польшу предали. Глупый и напыщенный Себастьяни объявил палате, что в Варшаве царит порядок, как совсем скоро он будет царить и в Лионе, где готовят восстание голодные ткачи. Армия маршала Сульта одержит славную победу над несколькими тысячами бедолаг. Распай и Дюма, эти двое побежденных, излучают душевное тепло, несмотря на ледяной осенний холод, несмотря на угасшие надежды. Александр не пренебрегает своими обязанностями персонажа, вошедшего в моду, и бывает на людях. Его можно увидеть на премьере «Роберта Дьявола» в опере 21 ноября 1831 года. После третьего акта он встречает в фойе Россини, который клянется, что сочинять теперь будет лишь, если ему к горлу приставят пистолет. По окончании оперы Александр утешает несчастного тенора Адольфа Нури, только что сверзившегося в пространство под сценой из-за неисправного люка. Мейербера с угрюмым лицом больше беспокоит не падение тенора, а провал его оперы, которую публика приняла прохладно. Успех музыкант любит больше, чем музыку. Драматическим произведениям эта зима ничего хорошего не приносит. 3 ноября с треском провалилась пьеса «Мирабо» Буэна, с помощью которой Орель рассчитывал покрыть убытки, связанные с половинчатым успехом Карла. Несчастная испанская королева Латуша не стала дважды оскорблять целомудрие зрителей Франсе. 5 ноября. Петр III, трагедия Виктора Эскуса, едва дожила до своего четвертого представления, 28 ноября. Драматургию словно настигла какая-то бубонная чума. А Ричарда Дарлингтона она тоже коснется. Вслед за Орелем, который теперь замещает Кронье, одновременно сохраняя руководство Одеоном, эта драма перекочевала в Порт-Сен-Мартен. 9 декабря на генеральной репетиции собралась когорта Жан-Франс в кожаных шляпах, рединготах с широкими отворотами и зеленых непромокаемых плащах. Примечание. Жан-Франс. Молодая Франция. Это название носила группа литераторов, выступивших с бунтарских позиций, проповедовавших идеи либерализма и романтизма. В группу входили Готье, Денерваль, Борель, Гуссе и другие. Конец примечания. Дюма наблюдает за эмоциями, которые вызывает его мелодрама, пребывающая в прекрасном здравии. Рядом с ним шествует Бель. В Париже, где теперь нет революции, и бури рождаются даже из ничего, пьеса наделала немало шума. Ричард – драма политическая, бичующая развращенность общественных нравов. У входа – давка за билетами. Зал Порт-Сен-Мартен напоминает корабль, на который обрушился шторм. Фредерик Леметр всем своим гением держит все под контролем. Он – тот же самый Ричард, движимый безудержными амбициями и выбравший для себя циничный успех в силу того, что прогнившее общество не оставляет ему другого пути. Мелкие интриги, взятки, махинации, обещания, измены – это вчерашняя Англия? Это сегодняшняя Франция, понимает публика, трепещущая при виде этой непосредственной и смелой картины цензового парламентаризма. Не быть Александру депутатом в 30 лет. Не станет он героем народа, справедливого и бескорыстного, который уходит из палаты бедный и голый, как атлет с арены. Ричард – это его отрицательный двойник, смирившийся с окружающим разложением. Александр на подобную гниль не согласен. Он из народа, написавшего революционной кровью свои дворянские грамоты, благодаря которым монархия должна относиться к ним так же, как и к старой аристократии. В ложе справа, где устроился Александр, голос героев июля часто перекрывает собой вопли запыхавшейся публики. Ореля, несомненно, ждет успех, который мог бы быть еще больше, если бы Дюма позволил назвать свое имя в числе авторов. Александра упрашивает он, упрашивают Гюбо и Беден. Орель хрустит рядом с ухом тремя банковскими билетами по 1000 франков каждый. Александр упорно отказывается. Он еще не окончательно разодрал об эти кусты свою белую тогу с пурпурной каймой. У него еще остались лоскуты добродетели. Занавес опускается посреди шквала бешеных аплодисментов. На сцену вновь просят Фредерика, Александрину Нобле и Дела Фосса, которому хватило присутствия духа для того, чтобы, когда пистолеты дали осечку, прикончить противника ударом кинжала. Александр устремляется к актерам, чтобы их обнять. Дюма говорит, что в коридоре его останавливает Альфред де Мюссе, бледный, задыхающийся, с блуждающим взором. Лучшая дань признательности, какой только можно удостоиться. Это триумф. В 1831-1832 годах 71 представление. Тем не менее, от пьесы остается горький привкус. Ему она принадлежит не вся. Он перестал быть независимым творцом в силу нехватки денег. Он уступил и покатился по роковой наклонной плоскости соавторства. И даже повторил прежнюю ошибку. Беда первого соавторства заключается в том, что оно влечет за собой второе. Писатель, выступивший соавтором, напоминает собой человека, которого за палец затягивают в прокатный стан. После пальца – кисть, после кисти – вся рука, после руки – тело. И все должно пройти этим путем. Входил он человеком, а выходит – проволокой. Мои мемуары. А теперь кисть. Тереза. Бокаш ушел из Порт-Сен-Мартен, теперь ему нужна роль. Роль старика. Для 30-летнего актера мысль странная. Анисей Буржуа составил план. Александр от него отказывается, предпочитая свою историю. Великодушный старик Делоне, его жена Тереза со своим любовником Артюром, та еще адская парочка, чистая и непорочная юная девушка, дочь Делоне Амелия, которую соблазняет Артюр. Весьма посредственная мелодрама, к которой Дюма соглашается вернуться, чтобы доставить удовольствие Бокажу. Он уносит под мышкой подготовительную работу, проделанную Анисе. Драму, сочиненную за несколько недель, он, конечно же, писал в Виллер-Котре, где вновь встретился со своими старыми друзьями. Днем Александр узнает тропинки и лесные заросли, резкий запах опавшей листвы, дороги детства и отрочества. Он охотится. Он забавляется вымышленными рассказами. Вечером все собираются то у одного, то у другого, предаются обильным возлияниям и окружают Александра, героя этих деревенских праздников, который оценивает пройденный путь. Вдали от Парижа, от его суматохи и волнений, его порой охватывает ощущение, что настоящая жизнь здесь, под сенью этой листвы, в этом времени, словно застывшим и остановившимся. Но, словно влекомый какой-то силой, помимо своей воли, он расстается с Ютеном, Лабаром, Пае и вновь окунается в водоворот искусственной жизни. Для постановки Терезы Бокаш раскопал театр Варьете и похитил у периферийных подмостков юную, несколько полноватую приму, мадемуазель Иду. Репетиции начинаются в конце ноября. Однако Варьете идет ко дну, он на грани банкротства. Бокаш отправляется на поиски театра. Немногочисленные подписчики La Revue de Deux Mondes первыми читают в номере от 15 декабря 1831 года исторические сцены, «Шевалье де Бурдон», «Да свершится королевское правосудие», 1417-й, тексты довольно живые, энергичные. «Развлекаясь, учись». Автором значится Алекс Дюма, скандальный драматург. Он что, устал от сцены? Возможно, однако, ситуация в литературе обрекает его на театр, о чем он пишет в письме одному молодому поэту, Ангеррану де Монтремару. Издатели, как вам известно, платят мало. Особенно сейчас. Публика, как правило, тупоголовая, читает имя, которое она привыкла постоянно слышать, и покупает даже плохие произведения, если они написаны известным автором. Если же его никто не знает, то шансы намного меньше. Газеты, спекулируя на любопытстве и скандалах, почти не обращают внимания на первое изданное произведение. Вот что мне ответит издатель. Совсем другое дело – произведение для театра, где директор уверен в общественной огласке. Зритель, войдя в зал, зажатый между двумя соседями, вынужден дослушать драму до конца, нравится это ему или нет. Ведь он не может опустить занавес так, как закрывает книгу. А выйдя, он высказывается о ней в разговоре со знакомыми, плохо ли, хорошо ли, но высказывается. А этого вполне достаточно для того, чтобы возбудить любопытство. Так что в драме я, пожалуй, буду уверен. 15 января 1832 года.